и, взяв котомку, она выскользнула из дома. Не сразу сориентировалась и прошагала какое-то время на север, к Фаэту, прежде чем поняла, что идет не в ту сторону. Солнце уже вставало. На небе не облачко. Предстоял еще один солнечный день. Дневной свет угнетал. Она предпочла бы еще какое-то время побыть под покровом тьмы. Разговор с Фрэнсис глубоко потряс ее. Оказалось, она не готова общаться с чужими, не понимает, как себя с ними вести. Но больше всего пугало то, что через полчаса после знакомства она чуть не открылась совсем посторонней женщине. Будет ли возникать желание исповедаться при каждой встрече? Или все дело в том, что она только что вышла из дома, а Фрэнсис Турнер и в самом деле удивительно располагала к себе? Когда солнце взошло высоко, она свернула с дороги и побрела поза кустами, почти все время оставаясь в тени деревьев. На дороге уже появились повозки и верховые. Заслышав за спиной топот копыт, она ложилась на землю, чтобы ее не увидели. Прошло какое-то время, и ей захотелось остановиться, передохнуть, но сдерживала опасение, что, разрешив себе расслабиться, она сразу уснет. А было уже понятно, что надо уйти от дома гораздо дальше, чем она поначалу предполагала, иначе страх, что ее узнают, будет преследовать непрерывно. Солнце стояло почти в зените, когда, сдавшись усталости, она вошла поглубже в лес поискать место, где можно передохнуть. Впереди виднелась высокая каменная ограда. За ней шел фруктовый сад. Еще подальше паслось стадо коров, галштинок, и выгон был столь обширный, что дальний край его находился на расстоянии приличного хода от дома и хозяйственных построек. И сама ферма, и фруктовый сад были очень ухоженными и сразу напомнили о больших хозяйствах Фаэта. Яблони зеленели. А дома листья вроде еще не проклюнулись. Но, может, она ошибается? А дело в том, что в последние дни она просто не видела творившегося вокруг. Внезапно нахлынуло воспоминание. Они с Мэтью стоят на лосиной горке, смотрят сверху на фермерские угодья и обсуждают, где им построить дом. Вскрикнув, она уронила на землю котомку и закружилась волчком, изо всех сил нажимая руками на веки, стараясь в раз выдавить и уничтожить эти невыносимые, боль причиняющие картины. Но они все не исчезали, пока, наконец, сознание не помутилось, и она не упала без чувств. Очнувшись, она огляделась в недоумении. Почему-то лежала она совсем не там, где должна была быть. Несколько добрых ярдов отделяли ее от ограды, а ведь она собиралась прислонить к ней котомку и использовать как изголовье. Теперь, глядя на отделявшее ее от стены расстояние, она видела, что подняться и одолеть его ей так же трудно, как пройти несколько миль. Все тело ныло от боли. Израненные босые ноги кровоточили. Весь путь от Фаэта она проделала босиком, ведь нельзя было даже подумать надеть башмак на больную, отекшую ногу. Дотянувшись до лежащей неподалеку сумки, она решила вынуть и подложить под голову шаль. Но прежде чем пальцы смогли развязать кожаные тесемки, тяжелые веки сомкнулись, и она провалилась в сон. Солнце, меж тем, неспешно шло своим путем. После полудня его ненадолго заволокло облаками. Похолодало, но крепко спавшая Эмилина